Львов. Среда, 24 марта 1937 года, 6 часов пополудни. Эберхард Мок вышел из поезда на центральном вокзале, поставил чемодан и стал оглядывать перрон. Искал глазами высокую, одетую в черную фигуру Попельского. Напрасно высматривал его лысую голову, темные очки или белый шарф. Из дыма и пара бьющих от локомотива выныривали носильщики, газетчики и продавцы лимонада. Пара пал, а Попельского не было. Мок силой натянул перчатки и из пачки египетских вытащил зубами одну папиросу. К нему подскочил какой-то услужливый носильщик, дал ему прикурить и взял чемодан. Мок шел за ним, задумчивый и неспокойный. Знал Попельского недавно, но был стопроцентно уверен, что поляк держит слово не только в важных делах, но и в мелочах. Его отсутствие на вокзале, хотя несколько дней назад он пообещал лично приветствовать Мокка, могло свидетельствовать о каком-то неожиданном происшествии, о каких-то плохих новостях. Мысли Мокка кружились вокруг субботнего провала Попельского. Хорошо знал обо всем, о смерти Зарембы и бегстве Потока по крыше. Знал, что два полицейских и Кацнельсон бросились в неудачную погоню за убийцей, когда Попельский закаменел над телом Зарембы. Отчет о субботних событиях в тот же вечер Попельский дал ему по телефону. Уже тогда у него был какой-то странный голос. Надолго задумывался, прерывался, подыскивал слова, словно только начал учить немецкий, а не владел им так, словно был урожденным немцем. Эти неожиданные проблемы Попельского с языком Мок отнес насчет провала и встряски от смерти Зарембы. Это могло стать причиной его отсутствия на вокзале. Но как долго, спрашивал Мок себя, можно переживать такую встряску, когда зверь снова на свободе? Как долго можно вспоминать поражение, когда зверь все это время скрывается в каких-то закоулках или на городских малинах? Сел в пролетку, заплатил носильщику, а извозчику сунул под нос визитку с домашним адресом Попельского. Драндулет двинулся. Мок не восхищался уже центральным вокзалом, чья гармония и точно дозированные архитектурные украшения превышали, по его мнению, напыщенный вокзал в Бреслау. Не присматривался по дороге ни к костелам, ни к фасадам гимназий и институтов. Обратил только внимание на латинскую надпись на здании, похожем на библиотеку, когда уже сворачивал с главной улицы в сторону парка, возле которого жил Попельский. «Хик морти вивиум эт мути луквантур». «Здесь мертвые живут, а немые говорят». Если бы мертвые могли говорить, подумал с горечью, мне бы нечего было делать на этом свете. Мок почувствовал что-то вроде утешения. Вспоминал недавние катовицкие происшествия и никак не мог понять, какую роль в них играл Здислав Поток. После обнаружения у Эрнестины Неробиш, скоросшивателя из бюро убитой Клементины Новоземской, расследование двинулось очень успешно. Комиссар Зигфрид Холева, чувствуя, что это дело может решить его карьеру, сразу же забыл о запрете Мокку заниматься расследованием и резко присоединился к операции в стиле, который вроцлавянин любил. Не цацкали особо с Неробиш в комнате для допросов, и через два дня получили от изболевшейся от ударов и пинков женщины всю требуемую информацию. Подтвердились предчувствия и Мокка, и Попельского. Подпольная мастерица абортов оказалась сводней, так же, как и Новоземская. Обе тесно сотрудничали. Неробиш подыскивала отчаявшихся девушек, служанок, которые позволяли хозяину излишнее сближение, официанток и посудомоек, которым владелец делал предложения, от которых не могли отказаться, или, наконец, обычных проституток, которым беременность мешала в работе. Неробиш отлично знала, что для всех этих женщин избавление от плода означало разрушение всех основ и ценностей, скрупулезно записывала их данные и передавала Новоземской, которая через некоторое время появлялась у этих девушек как почтенная жрица супружества и предлагала экзотическое путешествие в Аргентину или менее экзотическое в Германию, где их ожидает пожилой богач, мечтающий о славянской красоте. богач оказывался хозяином борделя. А девушки раньше или позже мирились со своей невольничьей судьбой. Многие из них, о чудо, через какое-то время оказывались довольны переменой в своей жизни и высылали неробиш открытки с сердечными поздравлениями. Новоземская щедро платила бабке за каждую девушку и часто преподносила дополнительные презенты, например, комплект, правда пользованный, суперсовременных скоросшивателей. Сама она на этом промысле процветала необычайно, хотя не всех женщин удавалось обмануть и отправить в Германию или Аргентину. Не получилось это и в случае Марии Шинок. Неробиш, в свою очередь, не знала ни ее судьбы, ни фамилий настоящих или выдуманных женихов. О несчастной помешанной девушке, которой удалила плод, знала только то, что для Новоземской Шинок была важным метромониальным, а не бордельным товаром. И должна была быть просватана за большие деньги какому-то состоятельному клиенту, которому особенно пришлась по вкусу. Несмотря на угрозы и побои, Неробиш больше уже ничего не рассказала. Мок, узнав все это, распрощался с Холевой, выбранницем и Силезией, которую, правда, потом прочувствованно вспоминал. Купил билет на ближайший поезд во Львов. Был уверен, что теперь будет нужен Попельскому. Вместе найдут зверя и проведут расследование по делу банды торговцев живым товаром, у которой должны быть международные связи, раз девушек отправляли в Аргентину и в Германию. С этим промыслом как-то был связан Поток, а это, в свою очередь, помня о его последней жертве, направит расследование в сторону Бреслау и барона фон Кригерна. «Почему он до сих пор не найден?» — думал Мок. «Этот самовлюбленный красавчик, который привез в Бреслау Анну Шмидт. Это дело какая-то гигантская афера европейского, даже мирового размаха. В течение 2-3 дней все детально продумаем с Попельским, составим точный план, и я поеду в Бреслау на Пасху. А после праздников все начнется снова». Мог заплатил извозчику и сошел. В подъезде здания путь ему преградил сторож и вежливо о чем-то спросил. Мок показал визитку Попельского и увидел, как на лице мужчины появляется ужас. Полицейский миновал его и еще больше обеспокоенный взбежал на второй этаж. Нажал кнопку звонка. Открыла ему панна Леокадия Тхожницкая. Глаза ее были опухшими от слез. Оставила дверь открытой и без слова исчезла. Мок, входя в квартиру, ощутил себя словно на месте преступления, только вместо трупного смрада разносился запах валерьянки. Из кухни донесся неожиданный крик, а потом придушенный вопль. Кто-то задыхался, хрипел и кашлял одновременно. Мок сразу же оказался там. Служанка сидела у стола и опиралась лбом о столешницу. Ее тело сотрясали рыдания, а слезы капали на пол. Пораженный Мок осмотрелся вокруг. Двери в кабинет и одновременно спальню Попельского были открыты. Подошел к ним осторожно и заглянул. Эдвард Попельский сидел в кресле у столика, на котором стояла большая, переполненная окурками пепельница. Его щеки покрывала многодневная щетина. Одет был в гранатовую куртку от полицейской формы. Под ней виднелась расстегнутая пижамная сорочка. Не глянул даже на Мокка, а продолжал всматриваться в свои руки, лежавшие на столе. «В субботу Рита не вернулась домой», — сказал по-немецки. «А вот это воскресенье подбросили мне на балкон». Указал ладонью на свой письменный стол. На нем лежала очень старательно сложенная гимназическая форма Риты и белоснежный накрахмаленный морской воротник. Ганна так красиво нагладила этот воротник. Попельский поднял голову, а в его красных от бессонницы глазах появились слезы. Нагладила, как на похороны. Наклонил голову, чтобы Мок не видел, как он плачет. Его лысая голова покраснела, все тело сотрясали судорожные рыдания. Между пальцами, которыми прикрыл глаза и щеки, текли слезы. Мок присел рядом с ним на ручку кресла и с трудом обнял рукой широкие плечи друга. Долго сидел так, пока Попельский не застыл неподвижно. Потом встал и двинулся в гостиную. Леокадия всматривалась в циферблат напольных часов. Перед ней дымилась папироса. «Я поживу у вас несколько дней», — тихо сказал Мок. «Вы не едете на праздники к своей супруге?» — спросила Леокадия. «Нет, останусь тут, с Эдуардом». «Даже вы не знаете, что тут делалось. Даже не представляете себе, как выглядят приступы его отчаяния». «Не знаю. Ну так узнаю», — сказал Мок и вернулся в кабинет.